первый уикенд картина собрала внушительные 11,6 миллиона, а в общей сложности в международном прокате 147,5, сумму в 10 раз превышающую бюджет. Через месяц после релиза с Ди Каприо случилась история, наглядно показавшая, что он не может больше вести прежний образ жизни и как минимум нуждается в телохранителе. Актер играл в баскетбол на площадке недалеко от своего дома, когда к нему подошла девочка лет 15 и попросила подарить ей майку, в которую Лео был одет. В ответ на отказ, «Не должен же я оставаться полуголым только потому, что вам нравятся мои фильмы», девочка привела свою маму, сообщившую Леонардо, что другая ее дочь умирает от рака, и майка любимого актера скрасит ее последние дни. В итоге Ди Каприо, тронутой историей, снял с себя майку, чтобы через пару минут осознать, в начале разговора речь шла не о раке, а об автомобильной аварии, но уже было поздно. Этот эпизод произвел на него большое впечатление. С «Ромео плюс Джульетта» началась стойкая неприязнь Ди Каприо к любому вниманию, будь то пресса или фанаты. Именно в 1996-м он принял решение как можно тщательнее скрывать свою жизнь, отказывая чаще всего людям в автографах, селфи и прочих жестах, являющихся неотъемлемой частью рутины суперзвезды. Король мира. Титаник. Идея перенести трагическую историю «Титаника» на большой экран пришла Джеймсу Кэмерону еще в конце 80-х, после того, как он посмотрел документальный фильм Роберта Д. Балларда «Открытие «Титаника» 1987 год.